Глава 12. Праздник двух народов. Ветер давно стих, светило солнце. Руми увидела завтрак и праздничную одежду. Расшитую золотыми нитями юбку в пол, шелковый топ, золотое покрывало и белые мягкие туфли. Нарядиться ей предлагали воистину как царевне. И колокольчики, куда без них. Поверх одежды лежало приглашение на царское торжество. Ванну слуги тоже подготовили, которая даже начала остывать. Тревожный сон отравил настроение. Посидеть в воде Руми хотела, чтобы привести мысли и чувства в порядок. Первым делом она решила любым способом вернуть заколку. На празднике хочется быть собой, той, кто училась сражаться на мечах, той, кто пережила нападение перводемона и спасла императрицу. Раз Семирион сказал, что прощение не обязательно, то и незачем все усложнять. Вечерние печали и ночные страхи растворялись в теплой воде. Руми размышляла о грядущем, разглядывая мелкие мозаичные узоры. В столице она искала лишь собственное спасение, а угроза нависла над всеми. Неизвестно, что задумал Аймери и для чего ему нужна орхидея. Решение казалось таким простым, очевидным и одновременно с этим невыполнимым. Руми хотелось взвыть от того, что потеряны драгоценные часы. Однако сомнений не было. Наилучший исход для всех и ее единственный шанс выжить — гибель перводемона и возвращение орхидеи. Руми мысленно поблагодарила Неру, который послал ей ночной кошмар и наставил на истинный путь. Прежние терзания сменились новыми. Как справиться с тем, кто повергал целой армии? Что противопоставить такому врагу? Даже в своем сне Руми проиграла душевный поединок. Есть ли смысл рассуждать о настоящем столкновении? «Я могу умереть при встрече с Аймери», — думала она. «Или умереть чуть позже? Стоит ли уступать злому року, если есть хоть ничтожный шанс на победу?» Иногда перводемона побеждал один соперник. Руна одолела Руата, а Семирион — воитель Сарпентьяра. «Я убью твоего Семириона, как убил его тезку», — всплыл в памяти отвратительный голос Аймери. «Не убьешь», — про себя говорила Руми, — «я найду способ победить тебя раньше. Даром ли меня спасла Орхидея? Даром ли пережила встречу с тобой? Даром ли я, Руми, Сингардилеон?» Последнее она произнесла вслух и сама себе изумилась. Нарядившись в свежие красивые одежды, Руми заплела любимую высокую косу, посетовав, что не может заколоть ее подарком родителей. Полюбовалась собой и решила, что неплохо бы найти свидетеля для извинений. Кого император не заподозрит во лжи? Будучи не в силах больше терпеть, Руми наскоро перекусила и отправилась на поиски Диларам, спрятав обожженную руку под покрывалом. Где находились покои царевны, Руми не представляла, но была уверена, что первый же встреченный Феникс подскажет, куда идти. Завидев проходящего с подносом слугу, сразу обратилась к нему. Тот покачал головой и, хотя ответил, что знает, где комната Диларам, тревожить царевну не советовал. Она занималась подготовкой к празднеству, и важнее для нее ничего не было. Так же ответил и второй прохожий, и третий. «Ну и пусть», — подумала Руми, печально глядя им вслед. Разочарованная, она побрела в сторону своих покоев, по дороге обдумывая, что делать. Пойти к императрице драконов, и та подскажет, какие слова следует говорить ее супругу. Руми стало тошно от мысли, что приходится тратить время на этого злого, надменного правителя, перед которым она не чувствовала вины. Руми остановилась у галереи, ведущей в драконьи комнаты. Все служанки и императрицы стояли за дубовой дверью покоев своей госпожи. Каждая в синем верхнем платье, цвет императрицы, и со сложной прической, из которой торчало множество металлических спиц, украшенных кисточками и бусинами. Выглядели служанки встревоженными. Руми сделала лишь шаг в их сторону, и драконессы все как одна повернули к ней головы. Сияли глаза со змеиными зрачками, словно служанки готовились к нападению. Одна отделилась от прочих и, подойдя чуть ближе к Руми, сдавленным шепотом произнесла: «Надеемся, теперь вы довольны? Вот чего вы добились!» «Что я опять сделала?» — едва не сорвавшись на крик, спросила Руми. «Тихо!» — скомандовала служанка, не сводя с собеседницы гневного взгляда. «Будете шуметь, сделаете еще хуже. Уходите! Не показывайтесь на глаза его алмазному величеству!» «Я не уйду, пока не ответите, что происходит. В чем моя вина?» «Из-за ваших гнилых советов пострадала императрица!» Прошипела драконесса, и прекрасный лик исказился до змееподобного. «Уйдите! Вы достаточно ей навредили!» Руми хотелось прорваться через толпу служанок и все высказать императору, если он был в покоях. Пусть бы он потом убеждал царя казнить ее, но в этот раз она отступила. Не из страха, а рассудив, что заветных слов сейчас произнести не сможет. Как в тумане, Руми вернулась в свою комнату и стала уплетать то, что осталось от завтрака, надеясь заесть свою злобу. В голове крутились несбыточные и ядовитые мысли о мщении. Зашли Игне и Вите. Тигр, судя по его озадаченному взгляду, хотел сказать что-то вроде «Как ты неаккуратно ешь в праздничном наряде», но его опередила подруга. «Доброе утро. Что случилось?» — спросила она, подойдя ближе. Руми не смотрела на тигров, не хотела ничего рассказывать, потому произнесла лишь два слова. «Император драконов». «Ну, с ним ты ничего не сделаешь», — вступил Игне, разгадав смысл короткой фразы. «Как тебе идея не портить себе настроение и идти веселый на праздник?» «Не нужен мне праздник», — Руми продолжала жевать. «У меня другие планы». «Это какие? Интересно узнать. Будешь дальше копаться в книгах Адзуны?» Язвительно поинтересовался Игне, но Вита на него зарычала. «Нет, я убью Аймери!» Взглянув на друзей, Руми добавила. «Не надо на меня так смотреть. Я знаю, что перводемонов и прежде побеждали в одиночку. Найду способ. Поэтому я еще здесь». «Да кто побеждал?» — воскликнул Игне, не обращая внимания на тигрицу. «Руна? Так сильнее нее никого на свете не было. Или ты про Семериона-воителя? У него гранатовый камень был, а тебе никто его не даст. Я уже не говорю о том, что своих битв они не пережили. А я долго смогу жить без орхидеи? Лучше хоть крохотный, но шанс уцелеть, чем отложенная, но верная смерть. Тебе точно не стоит все делать самой», — обеспокоенно произнесла Вита. «Привлеки на свою сторону царя и Семериона. Это не тот случай, когда можно сражаться в одиночку. Поговори с царевичем прямо на балу. Он умен и, возможно, влюблен. Что-нибудь придумает». «Нет никакой любви и не будет. Я же ущербна. Но вы правы. Несколько голов лучше, чем одна. Поговорю с ним. Однако сначала верну заколку. Я не останусь униженной». Руми взяла ленты императрицы и, ни минуты более не размышляя, снова направилась в драконьи покои, еще надеясь застать там императора. Тигры двинулись следом, не решаясь покинуть ее в таком безумстве. Служанки правительницы драконов полулежали в тени раскидистых кустов, изнемогая от жары. Никто из них не успел остановить Руми, ветром пронесшуюся мимо них. Куда им в неудобных платьях до ловкой девы? Лишь крики донеслись до ушей Руми, когда она захлопнула дубовую дверь изнутри. Император драконов сидел на мягких подушках прямо перед Руми, словно давно ее ждал. Его супруга, поодаль, спрятав лицо в тени, и было ясно, что императрица плачет. В душе Руми вновь пробуждался гнев, но в этот раз она решила стать сильнее не только императора, но и самой себя. «И я знал, что ты вернешься, дочь дознавателя. Слуги доложили мне, что ты снуешь рядом. Надо отдать тебе должное, ты почти такая же смелая, как и глупая», — презрительно произнес он. «Я приношу свои извинения, ваше алмазное величество, за то, что посмела дерзить вам», — с каменным лицом ответила Руми. «Также приношу свои извинения вам, ваше сапфировое величество, за то, что посмела потревожить ваш ночной покой и внести смуту в ваши ясные мысли». Руми положила ленты перед императрицей. Та подняла заплаканные глаза, не веря в происходящее, но быстро спрятала лицо за веером. Император пристально смотрел на смутьянку, ожидая новых откровений. «Если ее величество высказалось против брака царевича Семериона и принцессы Мэйджины, то это моя вина. Я выразила сомнение в правильности этого союза», — уверенно продолжила Руми. «Неправда», — прошептала императрица, а император лишь усмехнулся. «На этот раз пытаешься спасти мою жену от меня? Похвально, но я ей не враг. Этот брак нужен не мне, а царству фениксов. Твоя страна снова показала, что не может защитить себя сама. Неужели ты думаешь, что в ином случае я отправил бы принцессу драконов, мою дочь, в эту богадельню? Если тебе нужна заколка, то забирай, мне не жалко. А если Семерион, то будет сложнее». «Принцессе здесь будет плохо. Среди фениксов тяжело жить не фениксу». Слова, полные искренней и неприкрытой боли, сорвались с уст Руми. Она, к своему удивлению, заметила, что дракон дрогнул. Взгляд его изменился, перестал быть ледяным и злобным. Императрица даже отложила веер, чтобы открыто посмотреть на лицо супруга. «Ты словно знаешь, о чем говоришь», — сказал император, и голос его звучал иначе, чуть мягче обычного. «Мой повелитель», — вступила императрица, почувствовав себя уверенней, — «не обрекайте принцессу Мэйджину, дочь Джин-Ти, на страдания. Союз двух миров без любви никому не принесет счастья. Велите казнить меня, но я считаю так. Не госпожа Сингарделеон внушила мне эту мысль. Я сама к ней пришла». Некоторое время император молчал. Руми и императрица терпеливо ждали его ответа. И первая, и вторая готовились к любой каре за смелые суждения. «Здешняя аура, видимо, сделала меня расслабленным и податливым. Я откажусь от брака царевича и принцессы. Я не желаю вреда своей дочери, в том вы правы», — сказал, наконец, император. «Я прощаю тебя, Руми. Я ценю, как уже говорил, твою смелость, но более того ценю умение сострадать. Редкость в наши дни. Однако, если за твоими речами нет корысти, пообещай, что не станешь женой царевича Семериона». «Обещаю, ваше величество», — ответила Руми, поклонилась и вышла, ловя взгляды остолбеневших служанок. На душе мгновенно стало легко и радостно. За такую, как казалось, малую цену Руми справилась и со своей, и с государственной бедой. Тигры заметили ликование подруги и тоже повеселели. Руми вдруг поняла, как прекрасен окружающий мир. Величественный тысячелетний дворец, утопающий в цветах, пестрые птицы на ветвях, красивые и мудрые фениксы в светлых одеждах. Почему она не видела этого раньше? Тьма, сотворенная Аймери и императором драконов, застилала глаза. Теперь часть пелены спала. Позже можно заняться последним врагом. Заколка уже ждала в комнате. Множеством граней сиял изумруд в золотой оправе. Руми только подивилась, как быстро милосердие императора дошло до царя, сразу же украсила заколкой свою прическу и посмотрелась в зеркало. Действительно, она не походила на остальных фениксов. Если царевна Диларам — шиповник, то я — чертополох, — подумала Руми. Но и цветки чертополоха бывают прекрасны, если смотреть на них в определенном настроении. Бал проходил в тронном зале, куда Руми к назначенному часу направилась вместе с тиграми. Ханум, как она узнала, торговал и обещал явиться позднее. Зал украсили скромно, но очаровательно. На серебряных нитях, натянутых между колоннами, висели круглые фонари, мерцающие волшебным светом. Под фонарями с флейтами и ситарами расположились музыканши во главе с Диларам. Даже среди привлекательных, как на подбор дев, она выделялась исключительной красотой. Руми осмотрела весь зал, но не смогла найти никого прекрасней царевны. Впрочем, гостей собралось не так много. Ни царь фениксов, ни император драконов не пришли. Симрион восседал на троне в гордом одиночестве. Царевич улыбнулся Руми. В его взгляде она увидела искреннюю радость. Императрица и князь Дарасу занимали особые мраморные кресла в виде распустившихся цветов лотоса. Их слуги разместились на атласных подушках. Правительница вновь выбрала синее платье, и сапфиры сияли в ее пышной прическе. Императрица кивнула Руми, а служанки лишь посмотрели с едва скрываемым презрением. Не забыли, что не смогли остановить одного феникса. Слуга указал Руми на почетное место, где она с удовольствием расположилась. Чуть в стороне, на низком столике, ожидали кушанья и напитки, что тоже радовало. Такие столики поставили каждому особому гостю. Фениксы подходили к Руми, кланялись и спрашивали о храме, ее путешествии, планах. Все они были в белых просторных одеждах и с распущенными волосами. Иногда взгляд их застывал на драконьей заколке, но лишь на несколько секунд. Более всего придворных интересовала золотая орхидея. Руми отвечала, что мистический цветок находился в полном ведении Кауршана и никак не показывала, что такие разговоры ей неприятны. Не хватало еще, выбравшись из одной трясины, попасть в новую. Она заметила, что Симирион иногда смотрит в ее сторону, но не более чем дозволено приличиями. Руми спросила у гостей о своих родителях. Фениксы, качая головами, поведали, что последние 17 лет Сингарделеон жил замкнуто, более того, стал богобоязненным и до ужаса суеверным. После того, как возрождение руны сорвалось по неизвестным причинам, он долго находился в опале у царя. Перед смертью царица Миренити пожелала примирения между ними, и ее последнюю волю исполнили. Сингарделеон много говорил о своих грехах, потому решил оставить столицу и уйти в монахи. Всем теперь думается, что он скрыл дочь, отдав ее во служение великим духам как раз из-за своих грехов, сказал один знатный феникс. «Так и есть», — кивнула Руми, поедая гранатовые зерна. Перед гостями развернулось грандиозное действо. Объятые пламенем танцевали гибкие красавицы. Одежду их пропитали особым настоем, чтобы не тлело. Диларам, перебирая изящными пальцами струны ситара, пела о любви великих духов земли и жизни, Лингве и Леванте, об их ссоре и разлуке, как порознь они создавали народы. Фениксы и драконы унаследовали судьбу своих творцов. Потаённая боль слышалась в голосе царевны, и Руми, чтобы подтвердить свои догадки, повернулась в сторону князя Дарсу. Тот сидел как заворожённый, внимая каждому слову. В черных одеяниях он походил на тень в объятиях белого плаща. Диларам смотрела только на Дерсу. Эта песня была для него и про них. Огненные девушки опасно приблизились к Руми, и она вжалась в спинку кресла. Никто этого не заметил, все увлеклись танцем и музыкой. Диларам отложила ситар и, доверив следующий куплет другой певице, присоединилась к танцующим. Царевна вспыхнула, как солома в сухой день, и стала кружиться с остальными девушками в прекрасной для фениксов, но смертельной для всех прочих пляске. Руми видела, как зовут движение рук и бедер царевны присоединиться к этой пламенной красоте, только не могла согласиться, боялась. Семирион с упоением следил за грациозным танцем. Для драконьих гостей это было любопытное зрелище, но не для Руми. Она успела забыть, как опасно находиться среди тех, для кого гореть — это жить. Забыла, почему ей здесь не место. Внезапно пламя погасло, и девушки остановились. Вмиг они стали спокойными и расслабленными, отринув пылкие чувства. Диларам объявила, что пришло время всем гостям присоединиться к танцу. Засидевшиеся драконы с радостью образовали пары с фениксами. С царевной танцевал князь Дерсу, с императрицей — Семирион. Даже тигры кружились вместе в сторонке. Руми осталась без пары, не без ревности наблюдая за царевичем. В этот момент из ниоткуда возник Ханум и бессовестно начал поедать угощение с подноса Руми и пить из ее кубка. «Задержался, виноват. Много я пропустил», — поинтересовался купец, усаживаясь на большую подушку. «Не очень», — буркнула Руми. «Да ладно тебе сердиться. Танцевать никто не зовет. Хочешь, я с тобой попляшу?» — предложил Ханум с глупой улыбкой, явно не рассчитывая, что его предложение воспримут всерьез. «Спасибо, не хочу». Воодушевление, с которым Руми пришла на бал, давно улетучилось. Ей хотелось уйти, спрятаться от этого праздника жизни, на котором она была лишней. Нельзя позволять себе сгорать от ревности, нельзя грезить о том, с кем быть невозможно. Еще и это обещание. «Я думал, ты будешь счастливей, раз император тебя простил, и твоя заколка при тебе», — заметил Ханум, невольно надавив на больное. «Я тоже так думала». «Ну и?» «Извини, Ханум, мне нужно побыть одной». Она встала и вышла на балкон.